поскольку являюсь им я как таковой, иными словами, поскольку осуществляюсь в частном, общая форма до неузнаваемости видоизменяется, так что знакомое становится незнакомым. Не жди, что с последним своим словом я испущу дух, потому что так положено. Твой раб, вызванный тобою из ямы, этого не ждет, ибо это имеет отношение только к форме, но не ко мне, в котором она видоизменяется. Не стану я, в отличие от образцового юноши-прорицателя, впадать и в самозабвенный восторг, если Бог сподобит меня предсказать фараону будущее. Когда я был мальчиком, мне действительно ничего не стоило прийти в восторг, и я доставлял много забот отцу, закатывая глаза точь-в-точь, как это делают всякие там рогатые и голые ведуны и гадатели. С годами сын от этого отучился, и даже толкуя сны, он верен разуму Бога. В самом истолковании снов есть уже достаточная доля восторга, так незачем еще и бесноваться. Толкование должно быть толковым и ясным, а не какой-то овласовлакавлой. Говоря, Иосиф не глядел на мать, но краешком глаза он увидел, что она одобрительно кивает головой со своего высокого кресла. Раздался даже почти мужской, низкий и энергичный голос ее изящного тела. «Чужеземец говорит фараону дельные и достойные внимания слова». Иосифу ничего не оставалось, как продолжать, ибо царь промолчал и повесил голову, надув губы, как мальчик, которого слегка отчитали. «О спокойствии при толковании и гадании», — продолжал он после похвалы, «связано, по мнению этого ничтожного раба, с тем, что форма и традиция осуществляются не иначе, как через «я», не иначе, как через единично-частное, которое, по-моему, и накладывает на них печать Божьего разума. Ибо традиционные образцы идут из глубины, что внизу, и нас связывают, а «я» от Бога и принадлежит Духу, а Дух свободен. Для цивилизованной жизни связывающие нас дольние образцы должны преисполняться божественной свободы нашего «я», и не может быть цивилизации без того и другого. Аминхотеп, высоко подняв брови, взглянул на мать, стал аплодировать, похлопывая двумя пальцами одной руки по ладони другой. «Ты слышишь, маменька?» — заговорил он. «Мое Величество пригласило очень рассудительного, очень одаренного молодого человека. Вспомни, пожалуйста, что именно я, и притом по собственному усмотрению, призвал его ко двору. Фараон тоже очень одарен и развит для своих лет, но он не уверен, что сумел бы так складно сопоставить вяжущий образец глубины с достоинством небес. Ты, значит, не связан вяжущим образцом беснующегося агнца и не станешь надрывать фараону сердце традиционными предсказаниями ужасной беды и вторжения чужеземных народов, когда все, что было внизу, окажется наверху». Он вздрогнул. «Это известно», — сказал он бледнеющими губами. «Но мое величество должно щадить себя. Оно плохо переносит все дикое и нуждается в приятном и нежном. Страна погибла. Она охвачена мятежом. Бедуины рыщут по ней. Богатые стали бедными, бедные богатыми. Законов больше нет. Сын убивает отца, а брат — брата. Звери пустыни пьют из водоотводов. Люди смеются смехом смерти. Ра отвернулся. Никто не знает, когда полдень, ибо не видно тени солнечных часов. Нищие поедают жертвенные дары. Царя волокут в плен, и остается только одно утешение, что придет Спаситель и все поправит». Так вот, этой песни фараон не услышит? Можно ли надеяться, что обновление традиционного единично особенным исключит подобные страсти? Иосиф улыбнулся. Именно сейчас он произнес те запечатленные слова, которые так часто хвалили как пример вежливости и находчивости. «Бог даст ответ во благо фараону». «Ты говоришь «Бог», — продолжал допытываться фараон. «Ты уже много раз говорил «Бог». Какого Бога ты имеешь в виду? Поскольку ты родом из Аму, из Ахи, ты, по-видимому, имеешь в виду быка, быка полей, которого на Востоке называют Баалом, Господом». Улыбка Иосифа стала загадочной. Он покачал головой. «Мои отцы, мечтатели Бога, — ответил он, — заключили союз с другим Господом». «Тогда это может быть только Адонаи», — быстро сказал царь, — «воскресающий жених, о котором плачет флейта в ущельях.